Во время ужина Нейт понял, что Джош поработал за его спиной. Спиртного в самолете не подавали. Он лишь поковырял еду, как человек, который последние 4 месяца наслаждался самым великолепным в мире салатом латуком. Еще несколько дней назад он не ел никаких жиров, никакого масла, никакого сахара. И теперь меньше всего хотел заработать расстройство желудка. Нейт быстро задремал, но был слишком утомлен, чтобы заснуть глубоко. Как вечно заваленный работой адвокат и любитель ночных возлияний, он привык обходиться коротким отдыхом. Первый месяц в Олнет-Хилле его накачивали снотворными, и он спал по 10 часов в сутки, а поскольку находился в коме, сопротивляться не мог. Разложив свои игрушки на пустующих соседних креслах, Нейт начал изучать инструкции по их использованию. Спутниковый телефон его заинтересовал, хотя не верилось, что существуют в мире обстоятельства, которые могут заставить его воспользоваться этой вещицей. Взгляд на это упал на еще один телефонный аппарат. Это была последняя техническая новинка на воздушном транспорте. Маленькое изящное приспособление, скрытое в обшивке самолета возле сиденья. Нейт взял трубку и позвонил Серхио домой. Тот ужинал, но был очень рад услышать голос Нейта. «Ты где?» — спросил он. «В баре», — ответил Нейт тихо, так как свет в салоне был притушен, чтобы дать пассажирам возможность поспать. «Очень смешно. Вероятно, я сейчас над Майами, и мне лететь еще 8 часов. Просто нашел здесь телефон и захотел его опробовать». «У тебя все в порядке?» «Абсолютно». «Ты по мне скучаешь?» «Пока нет, а ты?» «Шутишь? Я теперь свободный человек. Лечу в джунгли и предвкушаю потрясающие приключения. Буду скучать по тебе позднее, ладно?» «Ладно. Но ты позвонишь, если что-нибудь случится?» «Ничего не случится, Серхио. На сей раз ничего». «Молодец, Нейт». «Спасибо, Серхио». «Не за что. Звони». Начали показывать фильм, но никто его не смотрел. Стюардесса принесла еще кофе. Секретаршей у Нейта служила многострадальная женщина по имени Элис, которая подчищала за ним все огрехи последние 10 лет. Она жила с сестрой в старом доме в Арлингтоне. Следующим он набрал ее номер. За последние 4 месяца они разговаривали только 1 раз. Разговор длился почти 30 минут. Элис тоже была счастлива услышать его голос и узнать, что его выписали. Она ничего не знала о его путешествии в Южную Америку. И это было немного странно, поскольку обычно она знала все. Однако сейчас Элис проявляла сдержанность, почти осторожность. Нейт, как опытный адвокат, почуял недоброе и ринулся в атаку, как бывало при перекрестных допросах. Элис работала все там же, сидела за тем же столом, делала то, что прежде, но уже для другого адвоката. «Кто он?» — спросил Нейт. «Новенький, судебный адвокат». Элис тщательно подбирала слова. И Нейт понял, что она была проинструктирована самим Джошем. Ну, разумеется, следовало позвонить ей сразу же после того, как его выпустили. В каком кабинете сидит новичок? Кого ему дали в помощники? Откуда он взялся? Какой у него опыт работы по делам о преследовании недобросовестных врачей? Ее приставили к нему временно? Элис отвечала неопределенно. «Кто сидит в моем кабинете?» — спросил Нейт. «Никто. Там никто ни к чему не притрагивался. По-прежнему по всем углам валяются папки с делами». «А что делает Кэрри?» «Завален работой. Ждет тебя». Кэрри был любимым помощником Нейта. У Элис на все был готов ответ, и Нейту мало что удалось узнать. Особенно расплывчато отвечала она на вопросы о новом адвокате. «Готовься», — сказал он, когда разговор начал затухать. «Пора мне возвращаться». «Нейт, без тебя так скучно». Он медленно повесил трубку, размышляя над ее словами. Что-то было не так. Джош втихаря преобразовывает фирму. Найдется ли в ней после перетасовки место для Нейта? Вероятно, найдется. Но в суде ему все равно уже не выступать. Впрочем, Нейт решил, что беспокоиться об этом будет потом. Нужно еще сделать столько звонков. Он знал одного судью, которого 10 лет назад выгнали за пьянство, и хотел подробно рассказать ему о замечательном лечении в клинике. Его первая жена заслуживала, чтобы Нейт позвонил и отругал ее, но сейчас у него было не то настроение. А еще ему хотелось позвонить всем своим детям и спросить, почему они ему не писали и не пытались с ним связаться. Но вместо этого Нейт достал из чемоданчика папку и начал изучать то, что было собрано в ней о мистере Трое Филани и его деле. Только в полночь, где-то над Карибским морем, он, наконец, уснул.